621. Тьму, то есть темных, как бы она ни казалась понятной, к сердцу нельзя допускать. Личин у нее много, которые прельстимся. Надо в духе от окружающего оторваться, чтобы мое ощутить. Струи трех потоков омывают твердыню — земного, тонкого и огненного. Можно коснуться любого. Огненного хочешь коснуться? От вечности он, личному нет в нем места. Нечистое ничто не войдет в него. Чистым держите канал восприятия от элементов низших, земных. Не будьте как малые дети, которые не знают, чего хотят. Точное знание того, чего хочет дух, устанавливает магнитную связь с сущностью желаемого, и получение становится неизбежным. Магнит в сердце. Сердцем желайте привлечь из пространства нужные волны желаемых энергий в приемник сознания, прежде чем их воспринять. Принимайте радость пространственную от великого Духа Матери Света поверх ощущений земных.